Просковье Ивановне. — Мое почтение, хозяюшка. — Так что у тебя за дело? — спросил я, когда скорость исчезновения пирожков немного уменьшилась. — Важнейшее, — ответил Семен. — Я бы тебе еще ночью рассказал. Да ты больно неожиданно исчез. — Это не важно. Торопливо перебил я его, заметив, что Лиза и Анюта с интересом прислушиваются к нашему разговору. — Переходи к сути. — А суть в том, что нужно тебе нашей магии учиться, — важно заявил Семен. — Если уж ты теперь домовой, то и магией домовых должен владеть полностью. — Ничего сложного в этом нет. Я тебе все расскажу и покажу. Он слопал еще один пирожок и отодвинулся от стола, явно готовясь немедленно начать урок. — Подожди, — остановил я его. — Давай сначала закончим завтрак и проводим Игната, а потом спустимся в кабинет и учи меня, сколько тебе вздумается. Я даже попрошу Елизавету Федоровну записать твои наставления. — С удовольствием, — кивнула Лиза. В ее глазах вспыхнуло любопытство. Игнат тем временем убрал в котомку сверток с пирожками, которые дала ему Просковья Ивановна. — Пора мне ехать, ваше сиятельство, — сказал он. — Вон, рассвело уже. А зимний день короткий. — Ты к вечеру-то вернешься? — спросил я. — До темноты обернусь, — кивнул Игнат. — Не ночевать же мне в лесу. Я еще с ума не сошел. Он закинул котомку за спину, повесил на плечо вычищенное ружье, заткнул за пояс топор и свистнул волчку. — Ну, идем, провожатый. Конечно, мы все вышли его проводить. Новенький мобиль за ночь порядком засыпало снегом. Игнат, недовольно хмурясь, стряхивал снег веником, а Семен и Фома ему помогали. — Не годится такую машину на улице держать, Александр Васильевич, — проворчал Игнат. — Надо бы что-нибудь с гаражом придумать. — Придумаем, — кивнул я. — Вот вернешься с елочкой и вместе придумаем. Мотор мобиля солидно кашлянул и заурчал басом. Игнат с важным видом уселся за руль. — Ну, поеду, — серьезно сказал он. — К вечеру ждите. — Хорошего пути, — улыбнулся я. Когда мобиль Игната скрылся за поворотом, Семен деловито дернул меня за рукав. — Идем, тайновидец. Покажу тебе магию домовых, — напомнил он. Мне и самому была интересна эта древняя магия, которую я успел однажды увидеть и даже почувствовать. Но в наши планы снова вмешался случай. Мне прислал зов Никита Михайлович Зотов. — Александр Васильевич, вы можете приехать в управление тайной службы? — нетерпеливо спросил он. — Дело очень важное. — А что случилось? — полюбопытствовал я. — Расскажу при встрече, — коротко ответил Зотов. «Так вы приедете?» «Подождите секунду», — попросил я и обратился к Семену. «Мне нужно ненадолго уехать по очень важному делу. Наш урок придется отложить». «Магия домовых тоже важное дело», — нахмурился Семен. «Поэтому мы займемся ей сразу же, как только я вернусь», — кивнул я. «А ты можешь пока погостить в нашем доме. Между прочим, на кухне еще остались пирожки». — А торт найдется? — с надеждой спросил Семен. — И молоко. — Для такого гостя испеку, — заверила его Просковья Ивановна. Семен довольно улыбнулся. Я понял, что дело улажено, и снова заговорил с Зотовым. — Если дело срочное, то я приду через магическое пространство. Ждите меня через 5 минут. Чтобы побыстрее добраться до управления тайной службы, я воспользовался кофейней на другой стороне улицы. Обрадованный хозяин кофейни тут же попытался вручить мне стаканчик кофе и развлечь рассказами о других посетителях. Но я нетерпеливо покачал головой и коротко бросил. «Спешу». А затем вышел на улицу. Никита Михайлович Зотов ждал меня в своем кабинете. Начальник тайной службы выглядел привычно озабоченным и очень усталым. Глядя на него, я в который раз подумал, что не соглашусь променять свою жизнь даже на самую высокую государственную должность. — Вы нашли Аладушкина? — Поздоровавшись, спросил я. Эта версия первой пришла мне в голову. «Нет», — хмуро ответил Никита Михайлович. «Полицейские вместе с егерями прочесали весь лес. И знаете что? Нет там никакого уютного домика с камином. И Оладушкина тоже нет». «А лесник?» — без особой надежды спросил я. «Сторожку лесника нашли», — кивнул Никита Михайлович. «Но по всем признакам он уже 2 или 3 дня там не появлялся. И никаких следов Оладушкина в сторожке тоже нет». Я сочувственно покачал головой. «Что вы собираетесь делать дальше?» «Не знаю», — по слогам ответил Зотов и раздраженно хлопнул ладонью по столешнице. «Остается только одно — допрашивать подозреваемых до тех пор, пока они не дадут мне хоть какую-нибудь зацепку. Поэтому я вас и пригласил». «Вы хотите, чтобы я присутствовал на допросе?» — догадался я. Но, к моему удивлению, Никита Михайлович покачал головой. «Нет, Александр Васильевич, то, что я собираюсь сделать, противоречит всем служебным инструкциям, но у меня просто нет другого выхода. Генриетта Гюнтер наотрез отказывается говорить. Я допрашивал ее несколько часов, но она просто молчала. Тогда я попросил нашего менталиста Серебрякова поработать с ней, потому что ваш приятель Юрий Горчаков уехал на праздники в загородное имение. Ему здорово повезло, господин тайновидец». Зотов вскинул подбородок и с тяжелой усмешкой посмотрел на меня. «Эта ведьма Гюнтер довела Серебрякова до нервного расстройства. Между прочим, я не шучу. Он сейчас лежит в госпитале». «А госпожа Гюнтер?» — поинтересовался я. «А как вы думаете? Сидит в камере и смеется над нами». «Так чего вы хотите от меня?» «Это вы ее задержали», — просто ответил Зотов. «Я проворонил ее магию, и неизвестно, что бы случилось, если бы вы не вмешались. Неприятно это признавать, господин тайновидец, но это чистая правда. И теперь я хочу, чтобы вы допросили Генриетту Гюнтер. Если понадобится, снова применили ту странную магию». Глава 18. Предложение Зотова меня удивило. «Я с удовольствием помогу вам допросить Генриетту Гюнтер», — кивнул я. «Мне и самому поперек горла злодеяние этой семейки. К тому же Игорь Владимирович очень просил меня узнать, что же все-таки произошло с Оладушкиным. Но вы должны кое-что знать, Никита Михайлович. Эту древнюю магию я вчера применил впервые в жизни и сам толком не понял, что сделал. Поэтому я не могу ручаться за результат. Скорее всего, у меня просто ничего не получится». «И все-таки я прошу вас попробовать, Александр Васильевич», — поморщился Зотов. «Как я уже сказал, других идей у меня просто-напросто нет». «Ладно», — согласился я. «Проводите меня в камеру к госпоже Гюнтер». «А чем вас не устраивает мой кабинет?» — хмуро поинтересовался Никита Михайлович. «Эти стены выдержат любую магию». «Я хочу переговорить с Генриеттой Абелардовной с глазу на глаз», — тактично ответил я. «Ладно», — неохотно согласился Зотов. «Идемте, господин тайновидец». Никита Михайлович сам открыл камеру и приказал дежурному охраннику ни на шаг не отходить от двери. «Вас запрут на ключ», — предупредил он меня. «Как только захотите выйти, постучите в дверь. Удачи вам, Александр Васильевич». «Благодарю», — кивнул я и вошел в камеру госпожи Гюнтер. Раньше я уже бывал в камерах управления тайной службы, так что не увидел ничего нового. Крохотное окошко под самым потолком, закрытое толстой решеткой, узкая металлическая кровать, стол у стены и рядом с ним привинченный к полу табурет. Больше в камере не было ничего. Госпожа Гюнтер сидела на табурете спиной ко мне. Положив ладони на стол, она смотрела на тюремное окошко. То ли планировала побег, то ли просто глубоко задумалась. Когда я вошел, она не обернулась, и я понял, что это молчаливый протест. Я остановился у двери. «Не стану желать вам доброго дня или притворяться, что рад видеть вас, — сказал я, обращаясь к ее гордо выпрямленной спине. — Перейду сразу к делу. Я хочу, чтобы вы ответили на вопросы следствия. — Это вы, господин тайновидец? — не оборачиваясь, процедила Генриетта Абелардовна. — Значит, начальник тайной службы признал свое бессилие и прислал вас. Ну и почему я должна отвечать на ваши вопросы? Может быть, за это вы освободите меня и моих детей? Вашему сыну вряд ли можно помочь, — честно ответил я. Он причастен к целой серии грабежей и убийств. Вы знали, что Генрих Леопольдович вместе со своим помощником тайно хоронил на аптекарском кладбище людей, которых убили грабители? Это он превратил несчастного бродягу в скелет и подкинул этот скелет нам. Он пытался выдать его за вашего зятя Тимофея Григорьевича Оладушкина, чтобы поскорее получить наследство. Затем он и своего помощника похоронил заживо, но мы вовремя вытащили его из могилы. Так что ваш сын отправится на каторгу, и это еще в лучшем случае. А вы для чего разводили магических крыс и пускали их бегать по дому? Пугали жильцов, чтобы те съехали и квартиры потеряли в цене? Может быть, вы собирались выкупить дом? Я сделал паузу, чтобы Генриетта Абелардовна смогла ответить на мой вопрос, но она молчала. «Думаю, вас тоже ожидает суд», — кивнул я. «Тогда почему я должна с вами говорить?» — поинтересовалась Генриетта Абелардовна. «Ваша дочь», — объяснил я, — «охотно могу допустить, что она ничего не знала о делах своего брата и ваших замыслах. Возможно, вам удастся уберечь ее от каторги». И еще одно. Не забывайте, что я владею древней магией и без раздумий применю ее, чтобы заставить вас говорить. Мне нужно знать, что случилось с вашим зятем Оладушкиным. Похоже, мои слова подействовали, потому что Генриетта Абелардовна наконец-то повернулась ко мне. Вот только в ее взгляде вместо страха или раскаяния я заметил насмешку. «Вы собираетесь меня заставить?» — медленно спросила она. — В таком случае вы просто глупец, господин тайновидец. Думаете, я не поняла, что вы использовали эту магию впервые в жизни? У вас получилось меня остановить, но на большее вы не способны. Возможно, вы даже сумеете убить меня. Но с чего вы решили, что я боюсь смерти? Вы даже представить себе не можете, как долго я живу на этом свете. Вздумали напугать меня каторгой? Так знайте, что я переживу всех своих судей и тюремщиков. И мои дети тоже. Рано или поздно мы вернемся в этот паршивый городишко, и тогда вы пожалеете о том, что попались мне на пути. Это все, что я хочу вам сказать. Генриетта Абелардовна попыталась испепелить меня взглядом, и магический дар снова бдительно шевельнулся в моей груди. «Можете убить меня», — повторила госпожа Гюнтер. «Это вам не поможет. Больше я ничего не скажу». Она снова отвернулась, давая понять, что разговор закончен. Крыть мне было нечем. Резкие слова сами собой просились на язык, но я не стал тратить их впустую. Молча повернулся и постучал в дверь камеры. Оказывается, пока я пытался разговорить госпожу Гюнтер, в кабинет к Зотову заглянул Леонид Францевич. Эксперт пришел не с пустыми руками. Он принес с собой целый сверток всяких вкусностей из кофейни напротив. Теперь они с Зотовым пили чай. Вернее, чай пил Леонид Францевич, а Зотов молча смотрел в полную кружку. «У вас тоже ничего не вышло, господин тайновидец?» — спросил он, когда я вошел в кабинет. «Почти ничего», — кивнул я. «Мне удалось узнать, что Генриетта Абелардовна считает себя древним магическим созданием и не боится смерти. Но по существу дела она не рассказала ничего». «И даже ваша древняя магия не помогла?» — осведомился Зотов. «Я не стал ее применять. Вы же не хотите, чтобы госпожа Гюнтер и в самом деле погибла в камере вашего управления? И мне как потом прикажете объяснять все это суду?» «Ладно», — поморщился Никита Михайлович. Будем собирать доказательства по крупицам. Прудников уже поймал двух грабителей, которые орудовали в портовых кварталах. Я уверен, что они дадут показания против Генриха Гюнтера. С его мамашей будет сложнее. Возможно, наши эксперты сумеют доказать, что она разводила магических крыс. Это незаконно, но на каторгу не тянет. А ее дочурка вообще выйдет сухой из воды, если мы не найдем Аладушкина. «Сожалею, что ничем не смог вам помочь», — вздохнул я. Леонид Францевич добродушно улыбнулся. «Не расстраивайтесь, Александр Васильевич. Выпейте с нами чаю». «Я бы предпочел кофе», — честно сказал я. «Кофе так кофе», — согласился эксперт и принялся колдовать у жаровни. «А Ладушкина так и не нашли?» — спросил я Никиту Михайловича. Зотов молча покачал головой. «А что с Миланкой Николич? Она все еще в госпитале?» «Да, я попросил целителей пока подержать ее в палате», — нехотя ответил Никита Михайлович. «Сейчас мне не до нее, тут с Гюнтерами бы разобраться. Но и отпустить ее домой я тоже не могу. Формально она числится подозреваемой в краже секретного документа». Он поднял взгляд и сухо усмехнулся. «Я не зверь и не бездушный сухарь, Александр Васильевич. У меня просто не хватает времени. Как только разберусь с Гюнтерами, сразу же займусь Пряниковым. Если он сознается, что сам подбросил документ, то к Миланке Николич не будет никаких претензий. А пока пусть побудет в палате». «У меня и в мыслях не было учить вас, как вести следствие», — улыбнулся я. «К тому же в палате Воронцовского госпиталя госпоже Николич будет намного удобнее, чем в тюремной камере». «Вот именно», — кивнул Зотов. Леонид Францевич протянул мне чашку с кофе. Я сделал глоток и задумчиво посмотрел на Никиту Михайловича. «Знаете, а ведь эту древнюю магию я перенял от моего домового Фомы. Это родовая магия домовых. Помните Семена, который живет в доме Миши Кожемяка? Сегодня он явился ко мне, чтобы научить меня пользоваться этой магией. А вы со своим зовом как раз прервали урок в самом начале». «И к чему вы все это мне рассказываете?» — хмуро поинтересовался Зотов. «Домовые владеют этой магией куда лучше меня», — объяснил я. «Может быть, Семен сумеет заставить Генриетту Абелардовну говорить?» «Вы хотите, чтобы я поручил вести допрос домовому?» — возмутился Никита Михайлович. «Императору известно, что в расследовании участвуете вы. Он сам на этом настаивал. А домовой... это уже не лезет ни в какие ворота». «А вы скажите его величеству, что это я пригласил домового», — предложил я. «Нет уж», — покачал головой Зотов. «Но я видел, что он раздумывает над моим предложением». «А мне кажется, Александр Васильевич прав», — мягко сказал Щедрин. «Мы ведь действительно в тупике. А что, если этот домовой и в самом деле нам поможет? Мы же с ним знакомы, Никита Михайлович. Мне он показался разумным существом». «А мне он показался сварливым и несговорчивым», — хмыкнул Зотов. «Но в одном вы правы. Нужно идти до конца». Он крепко сжал губы и посмотрел на меня. «Везите вашего домового, господин тайновидец. Вот это другой разговор», — улыбнулся я. «Дайте мне немного времени». Домовой Семен все еще гостил у нас. Он в одиночку уплел целый торт. Об этом мне сказала Прасковья Ивановна. Теперь Семен сидел с Лизой в рабочем кабинете и развлекал ее байками о древней и могущественной магии домовых. Кажется, Лизе было интересно. По крайней мере, она внимательно слушала Семена, а ее самопишущее перо так и бегало по бумаге. «Ты уже вернулся?» — обрадовалась Лиза, когда я постучал в кабинет. — Я боялась, что Никита Михайлович задержит тебя на целый день. Эта ужасная госпожа Гюнтер во всем созналась? — К сожалению, у меня ничего не вышло, — признался я. — И теперь мне нужна помощь специалиста. Я покосился на Семена, который угрюмо сопел, развалившись в моем кресле. Домовой был недоволен тем, что я перебил его своим появлением. — Между прочим, я говорю о тебе. — Сумеешь с помощью своей родовой магии заставить злыдню говорить? «Может быть, и сумею», — проворчал Семен. «Только мне-то что с того?» «Еще один торт», — предложил я, зная пристрастие домового. «Ну и уважение начальника тайной службы». «Больно нужно мне его уважение», — насупился Семен. «А торт кремовый?» «Конечно», — уверенно кивнул я. «Какой же еще?» Чтобы побыстрее доставить домового в управление тайной службы, я снова воспользовался знакомой кофейней. Мы так быстро прошмыгнули мимо огорченного хозяина, что он и слова сказать не успел. Может быть, приплачивать ему за пользование его дверью? Если не деньгами, так хотя бы вниманием к его рассказам. Но эту важную мысль я отложил на потом. Мы уже стояли на пороге кабинета Никиты Михайловича. «Это Семен, лучший в мире специалист по злыдням», — отрекомендовал я домового. «И он согласен попробовать разговорить Генриетту Абелардовну». «Тогда поторопимся», — кивнул Зотов, поднимаясь из-за стола. «И так уже уйму времени потеряли». Никита Михайлович уже собирался отпереть камеру, но Семен остановил его. «Погоди, начальник, есть табурет?» Когда охранник по сигналу Зотова принес табурет, домовой вскарабкался на него и заглянул в маленькое окошко в двери. «Это не злыдня, тайновидец», — уверенно сказал он, почему-то обращаясь ко мне. «Это Навья». «Что за Навья?» — изумился Зотов. «Эта тварь высасывает силы из людей», — объяснил домовой. «И поэтому живет очень долго. Не переживай, полковник, я знаю, что с ней делать». Он спрыгнул с табурета и кивнул Зотову. «Открывай!» На этот раз Генриетта Абелардовна встретила нас стоя. «Что вам еще нужно?» — надменно спросила она и тут же наткнулась взглядом на домового. Госпожа Гюнтер мгновенно побледнела, да так сильно, что на ее впалых щеках выступили синие тени. «Зачем вы его привели?» Хриплым голосом спросила она, пятясь к стене и показывая дрожащей рукой на Семена. — Тебе конец, Навья! — уверенно заявил домовой. — Я разорву твою связь с магией, и ты снова станешь обычной смертной старухой. Может быть, протянешь неделю или две, а потом все, конец. Семен вскинул руки, и я снова почувствовал дыхание древней магии. «Не надо!» — пронзительно завизжала Генриетта Абелардовна. Пятясь, она споткнулась о тюремную койку и рухнула на нее. Пружинная сетка протестующе скрипнула. «Ты можешь продлить себе жизнь на час или два, если подробно расскажешь о своих злодеяниях», — заявил Семен. «Чем больше расскажешь, тем дольше проживешь. Но потом я все равно тебя прикончу!» Вытянутое лицо госпожи Гюнтер скривилось в уродливой гримасе. «Уберите его!» — взмолилась она. «Я все расскажу, только оставьте мне жизнь!» «Даже не думай, тайновидец!» — предостерег меня Семен. «Эта тварь и так много лет бродила по свету, и каждый год оплачен чьей-то жизненной силой!» «Подожди!» — попросил я. «Что станет с госпожой Гюнтер после того, как ты разорвешь ее связь с магией?» «И говорю же, она быстро умрет», — нетерпеливо ответил Семен. «Без магического дара эта тварь долго не протянет». «Оставьте мне жизнь», — прохрипела Генриетта Абелардовна. «И тогда я расскажу все. Или убейте прямо сейчас, но тогда вы ничего не узнаете». Ее страх заполнил всю камеру удушливым смрадом. Даже Никита Михайлович что-то почувствовал и нахмурился. — Пощадите! — продолжала умолять Генриетта Абелардовна. — Ты не понимаешь, тайновидец. То, что вы собираетесь со мной сделать, — это хуже смерти. — Почему? — изумился я. — Да потому, что вы все связаны с магией. Даже когда вы умрете, у вас останется возможность возродиться. Пусть через много лет, пусть в другом теле, но все же. А я проклята. Я исчезну окончательно. «О каком проклятии вы говорите?» — нахмурился я. «Эта тварь сама себя прокляла», — объяснил Семен. «Когда начала забирать чужую жизненную силу. Магия такого не прощает». «Почему же магия сама не убила ее?» — поинтересовался я. «Да потому что магия — это не судья, а закон», — объяснил Семен. «Она не казнит, а ждет, когда преступник сам споткнется». «Я хочу жить», — молила Генриетта Абелардовна. «Заприте меня в камере, наденьте цепи, только не убивайте». Я покосился на Зотова. Кому и решать, если не ему? Никита Михайлович перехватил мой взгляд и хмуро покачал головой. «В империи тоже есть свои законы», — сказал он. «Сомневаюсь, что имперский суд помилует госпожи Гюнтер». И тут мне пришла в голову отличная мысль. «Госпожа Гюнтер, вы хотите получить шанс?» — спросил я. «Крохотный шанс, не буду вас обманывать, но это лучше, чем ничего». Генриетта Абелардовна жадно подалась вперед. «О каком шансе ты говоришь, тайновидец?» «Если вы ответите на все вопросы и ничего не утаите, то после суда мы с господином Зотовым отвезем вас к стражу магии. Вы умрете, но перед этим магия сама решит, дать ли вам возможность возродиться. Может быть, когда-нибудь вам и удастся снова стать живой. Через много лет в другом теле. Вы согласны, Генриетта Абелардовна? Это последнее предложение. Иначе окончательная смерть». Несколько секунд Генриетта Абелардовна молчала, глядя куда-то мимо нас. Затем медленно ответила. «Я согласна». «Что скажете, Никита Михайлович?» — спросил я Зотова. Начальник тайной службы резко кивнул. «Я смогу убедить императора дать вам эту возможность, но взамен я хочу получить полное признание». Из управления тайной службы мы с Семеном вышли только под вечер. На столице уже опустились синие зимние сумерки, разбавленные светом уличных фонарей. Подмерзший снежок вкусно хрустел под ногами. Допрос Генриетты Гюнтер продолжался несколько часов. За это время Навья рассказала немало интересного. Мы узнали, что она несколько столетий бродила по миру, питаясь жизненной силой тех, кто неосторожно позволял ей приблизиться. Последней жертвой Генриетты Абелардовны стал прусский барон Леопольд Гюнтер. Она даже вышла за него замуж и родила двоих детей. Барон оказался крепким мужчиной, но все-таки умер. А Генриетта Абелардовна вместе с детьми решила перебраться в империю. Тимофея Оладушкина Гюнтеры встретили в прусском посольстве. Генриетта Абелардовна решила, что Оладушкин станет отличным мужем для ее дочери. Несмотря на свою удачливость, Оладушкин не смог устоять против магии Навьев. Гюнтеры поселились в его квартире, но этого им показалось мало. Генриетта Абелардовна решила прибрать к рукам весь дом. Она выпускала магических крыс, и недовольные жильцы съезжали. Пустые квартиры простаивали, и домовладелец уже был готов продать все здание за бесценок. Но тут Тимофей Оладушкин неожиданно исчез, и тайная служба начала расследование. Генриетта Абелардовна клялась, что Тимофей Оладушкин ничего не знал о темных делах Гюнтеров. Никита Михайлович не поверил, но домовой Семен подтвердил ее слова. «Когда из человека высасывают жизненные силы, он как будто спит наяву», — объяснил домовой. «Даже сопротивляться толком не может». Несколько раз Никита Михайлович спрашивал госпожу Гюнтер, куда подевался Тимофей Оладушкин. Но Генриетта Абелардовна только качала головой. «И не знаю», — повторяла она. «Он просто исчез, и все». После изматывающего допроса Генриетту Абелардовну отвели обратно в камеру, а мы с Семеном наконец-то могли отправиться по домам. «Я бы все-таки хотел обучиться этой древней магии», — признался я, щурясь на уличный фонарь возле управления тайной службы. «Только не сегодня, тайновидец», — проворчал домовой. «Ты слишком устал. Да и я тоже. Мне даже торта не хочется, представляешь? Отправлюсь домой и хорошенько отдохну. — Давай я тебя отведу, — предложил я. Но Семен решительно отмахнулся. — Сам доберусь. До встречи, тайновидец. Он шагнул в темноту и растаял. А я устало потер глаза и решил вызвать извозчика. Но не успел. Мне прислал зов снаходец Савелий Куликов. — Александр Васильевич, вы не заняты? — смущенным тоном спросил он. — Мне очень нужно с вами встретиться. Приезжайте ко мне домой. — Нехотя предложил я. Но мое предложение как будто испугало Савелия. — Ни в коем случае! — торопливо ответил он. — Простите мою назойливость, но мы можем встретиться где-нибудь в городе. Например, в трактире «Белая сова». Это очень важно, Александр Васильевич, поверьте. Вы все поймете, когда я объясню. Хорошо, встретимся в трактире. Белая сова была совсем рядом с управлением тайной службы, так что я оказался там раньше Савелия. Поискал глазами свободный столик, жадно вдохнул ароматы хорошей кухни и с удивлением понял, что очень голоден. Когда официант подошел ко мне, я, не раздумывая, заказал дежурное блюдо. На долгое ожидание у меня уже не оставалось сил. Официант принес жаркое из дичи, и я жадно принялся за еду. К тому времени, как Савелий Куликов добрался до трактира, я уже покончил с жарким и пил кофе, наслаждаясь каждым глотком. Савелий смущенно остановился возле столика. — Вижу, вы очень устали, — сказал он. — Прошу прощения за то, что настоял на встрече. — Присаживайтесь, — пригласил я, — и выкладывайте, в чем дело. На то, чтобы собраться с духом, у Куликова ушло не меньше минуты. Все это время он задумчиво разглядывал свои руки. Я не торопил его и спокойно пил кофе. Наконец Савелий поднял взгляд. — Александр Васильевич, вы помните ту девушку, которая бросила туфельку из дома вашего друга и нечаянно угодила в меня? Мне показалось, что вы ее знаете. — Допустим. — кивнул я, уже догадываясь, в чем дело. — Вы можете познакомить меня с ней? — краснея спросил Савелий. — Она мне очень понравилась. Я укоризненно покачал головой. — А ведь я предлагал вам встретиться у меня дома. Эту девушку зовут Анюта, и она служит у меня горничной. Конечно, я могу вас познакомить. Сейчас допью кофе, заплачу по счету и поедем. — Нет! — испугался Савелий. — Не так прямо. А вдруг я ей не понравлюсь? — Александр Васильевич, вы можете подстроить наше знакомство так, чтобы оно выглядело случайным? — Могу, — усмехнулся я. — Сделаю все так, что Анюта ни о чем не догадается. Но предупреждаю вас, Савелий Георгиевич, вам придется поработать. — Я согласен, — радостно кивнул Куликов. — Что нужно делать? — Недавно я купил себе новый мобиль, — улыбнулся я, — и мне нужен для него гараж. Возьметесь построить? «Приезжайте завтра утром, мы вместе выберем подходящее место. Заодно познакомлю вас с Анютой». Я не стал заранее говорить Савелию, что он тоже понравился девушке. Мне показалось, что впечатлительный сноходец не переживет такого счастья. Пусть сами разбираются со своими симпатиями. Обрадованный Савелий предложил заказать шампанского, но я решительно отказался и вызвал извозчика. Мне хотелось принять горячий душ и, может быть, сыграть партию-другую в шахматы со своим домом. Если я, конечно, не усну, раздумывая над очередным ходом. Усаживаясь в мобиль, я вспомнил, что так и не пригласил отца на праздник. Тянуть с этим не стоило. Если я отправлю приглашение в последний момент, отец запросто может обидеться. Непонятно, как он вообще отнесется к моему предложению встретить праздник в семейном кругу. Но я знал, кто может мне помочь, и послал зов Анне Владимировне Гораздовой. — Александр Васильевич, как я рада вас слышать! — откликнулась Гораздова. — Мне нужна ваша помощь, — честно сказал я. — Анна Владимировна, я хочу пригласить вас и отца встретить Новый год у меня в гостях. Как вы на это смотрите? — Замечательная идея! — твердо ответила Гораздова. — И я очень благодарна вам за приглашение. Но что скажет Василий Игоревич? Вы уже говорили с ним? — Нет, — признался я. — Но обязательно поговорю. Мне важно, чтобы он согласился. Вы поможете мне его убедить? — Помогу, — пообещала Гораздова и, помолчав, спросила. «Вы можете сказать мне, почему это так важно?» «Могу», — ответил я. «Недавно мой дом показал мне комнаты, в которых прошло мое детство, и я вдруг понял, что почти не помню свою маму. Я хочу расспросить отца о ней». Несколько секунд мы молчали. Затем Анна Владимировна заговорила. «Я помогу вам, Александр Васильевич. Можете положиться на меня». Мобиль как раз съехал с шепчущего моста и свернул на дорожку парка. Еще минута, и мы остановились возле моего особняка. Бронзовые колокольчики на ограде заливисто зазвенели, приветствуя меня. Я прикрыл за собой калитку и пошел к дому. И тут на крыльце шевельнулась темная тень. — Александр Васильевич, это вы? — дрожащим голосом спросила она. Я узнал Прасковью Ивановну и недоуменно нахмурился. — Что случилось, Прасковья Ивановна? — Беда, ваше сиятельство! — снова всхлипнула женщина. — Игнат до сих пор не вернулся. Глава 19. Первым делом я попытался позвать Игната, но мой зов как будто уходил в пустоту. Пустота не отвечала. И все-таки я чувствовал, что Игнат жив. Прасковья Ивановна горько плакала. Слезы текли по ее лицу, а руки бессильно комкали платок. — Не отчаивайтесь, — подбодрил я ее. — Игнат жив, это главное. Мы обязательно его найдем. Идите в дом, не стоит мерзнуть. Стряхивая снег с ботинок, я уже понял, как буду действовать дальше. Сначала я послал зов Валериану Андреевичу Чахлику. — Мне нужна помощь Лешего, — сказал я. — Игнат отправился в лес и не вернулся. С ним что-то случилось, и я не могу его дозваться. — Куда нам идти? — сразу же спросил Чахлик. Этот вопрос меня не удивил. Леший отлично умел прокладывать путь через магическое пространство. А еще он в любом лесу чувствовал себя как дома. Потому-то я его и позвал. — Приходите на Каменный остров, — сказал я Чахлику. — Я у себя. Закончив разговор с Валерианом Андреевичем, я сразу же послал зов Петру Брусницыну. Брусницын служил лесничим в Сосновском лесу, пока не получил от императора графский титул. Но и сейчас он проводил в лесу все свободное время, и я очень рассчитывал на его помощь. — Вы знаете, куда именно отправился ваш слуга? — первым делом спросил Брусницын. Этот простой вопрос окончательно выбил меня из колеи. — Не знаю, — с досадой ответил я. — Куда-то в лес неподалеку от столицы, так он сказал. Я уже позвал на помощь Лешего, может быть, он сумеет отыскать след Игната. — Тогда я буду наготове, — пообещал Брусницын, — и соберу всех наших лесников. Чем больше людей будет искать, тем лучше. Бронзовые колокольчики на ограде зазвенели. Я вышел на крыльцо и увидел, что за калиткой маячат неясные тени. Похоже, Леший и Чахлик прихватили с собой подмогу. — Входите! — крикнул я и беззвучно обратился к дому. — Впусти их, это друзья. Оказалось, что вместе с Лешим и Чахликом на поиски Игната увязались кладовики. Этим неугомонным магическим существам, как всегда, не сиделось на месте. Но я был рад их появлению, ведь кладовики отлично умеют отыскивать все, что потерялось. — И не переживай, тайновидец! Мы найдем твоего слугу, — сразу же заявил Репей. — Это будет интересно. — Ты знаешь, как его найти? — спросил я. — У нас есть магическое чутье, — похвастался Репей. — Оно никогда не подводит. — Александр Васильевич, я понимаю вашу тревогу, но, может быть, стоит отложить поиски до утра? — осторожно предложил Чахлик. — В ночной темноте даже лешему будет трудно что-либо разглядеть. Коренастый леший, удивительно похожий на пень с растопыренными ветками, недовольно засопел. — Ерунда! — гулким басом ответил он. — Только идите за мной и не отставайте. — Мы отправимся немедленно, — кивнул я. — Если Игнат заблудился в лесу, он может замерзнуть до утра. Леший взмахнул длинными руками, готовясь прокладывать магический путь. И тут Со стороны шепчущего моста послышался рокот мощного мотора. Чернильную тьму парка разрезал яркий свет фар. — Подожди, — остановил я Лешего. — Кто-то едет сюда. Наш новенький мобиль вынырнул из темноты и остановился возле калитки. Фары погасли, зато вспыхнул свет в кабине. Я увидел, что за рулем мобиля сидит незнакомый широкоплечий бородач, а Игнат с Волчком приютились на пассажирском сиденье. — Игнат вернулся, — бросил я Чахлику и заторопился к мобилю. Игнат и не думал вылезать, поэтому я сам распахнул дверцу. Волчок сразу выпрыгнул и принялся носиться по снегу, радостно размахивая хвостом. — Александр Васильевич? — неуверенно спросил Игнат, как будто не узнал меня. Взгляд у него был совершенно ошалевшим. — Ну и напугал ты нас! — облегченно рассмеялся я. — Что с тобой произошло? — И снежные упыри! — испуганно ответил Игнат. — Обступили меня на полянке и чуть не сожрали. Я в них стрелял, Александр Васильевич, а им хоть бы что. Только Волчок меня и выручил. Привел лесника на помощь, а тот разогнал упырей. Губы Игната дрожали. Похоже, старик с трудом пережил встречу со снежными упырями. — Все уже позади, — сказал я, стараясь успокоить его. — Давай я помогу тебе вылезти. А как Прасковья Ивановна обрадуется тому, что ты вернулся? — Вернулся, — немного ожив повторил за мной Игнат. — Я ведь уже с жизнью попрощался, ваше сиятельство, но повезло мне. Он удивленно посмотрел на меня, как будто вспомнил что-то важное. — А заветную елочку я все-таки достал. — Вот и молодец, — улыбнулся я. — С елочкой потом разберемся. А сейчас идем домой. Кто это тебя привез? Лесник? — Он, — кивнул Игнат. Тем временем лесник тоже вылез из мобиля и подошел к нам. Он показался мне настоящим богатырем из старых былин. Широкоплечий, с уверенным взглядом из-под густых бровей. — Не беспокойтесь, ваше сиятельство, — усмехнулся он. — С вашим слугой все в порядке. Перепугался маленько, только и всего. Игнат сказал, что на него напали снежные упыри, — нахмурился я. — Померещилось, — с легкой улыбкой ответил лесник. — С испугу и не такое привидится. Он кашлянул. Затем снял меховую шапку. — Позвольте представиться. Макар Петрович Чистяков. — Спасибо, что спасли Игната, — сказал я, протягивая ему руку. Ладонь лесника оказалась такой широкой, что я с трудом обхватил ее. — Игнат сказал мне, что вы тот самый господин тайновидец, — прищурился Чистяков, не выпуская мою руку. — Это правда? Он испытующе смотрел на меня. — Правда. — кивнул я. Чистяков отпустил мою ладонь и задумчиво погладил широкую бороду. — Надо же, как бывает! — задумчиво произнес он. — А я ведь и сам хотел с вами поговорить. И тут в моем сознании шевельнулась смутная догадка. А Ладушкина увез плечистый бородач на большом сером мобиле. А не Чистяков ли это был? — Вы знаете Тимофея Григорьевича Аладушкина? — прямо спросил я. — Знаю, — кивнул Чистяков. — О нем-то и хотел вам рассказать. Только это длинный разговор, ваше сиятельство. — Еще бы, — согласился я. И снова послал зов своему дому. — Что скажешь? Мы можем впустить этого человека? Дом как будто прислушивался к нашему разговору. Он сразу же ответил коротким теплым импульсом. Я кивнул леснику. — Что ж, Макар Петрович, я тоже хочу услышать ваш рассказ об исчезновении господина Аладушкина, поэтому приглашаю вас поужинать с нами. — С удовольствием, — обрадовался бородач. — Минутку, ваше сиятельство. Он ловко обошел меня и легко достал из кузова мобиля пушистую елочку в большой деревянной катке. Крепкие ветки елочки были припорошены искрящимся снегом. От нее одуряюще пахло свежей хвоей. — Вы ведь за ней слугу посылали? — усмехнулся он. — Настоящая заветная елочка, даже не сомневайтесь. До весны она в кадушке простоит, а весной посадите ее в своем саду. «Благодарю вас, Макар Петрович», — кивнул я. «Идемте». Я открыл калитку, пропуская Чистякова в сад. И вдруг краем глаза заметил, что рядом с мобилем быстро промелькнуло какое-то белое пятно. Я повернул голову, но пятно уже исчезло в темноте. Померещилось, что ли? Всю поисковую команду я тоже пригласил на ужин. Я был им благодарен, ведь они по первому зову пришли мне на помощь. Грубая физиономия Лешего расплылась в довольной улыбке, а кладовики бурно и бесхитростно обрадовались. — Ты мог бы каждый день кого-нибудь терять, тайновидец, — предложил Репей. — Потом мы будем его находить, а ты за это станешь кормить нас ужином. Я вежливо пообещал, что непременно подумаю над его заманчивым предложением, а сам подошел к Прасковье Ивановне, которая разрывалась между Игнатом и кухней. — Бросьте вы эти хлопоты, Прасковья Ивановна, — сказал я кухарке. — Мы сами отлично найдем, чем поужинать. А вы позаботьтесь об Игнате. — Правда, — благодарно пробормотала Прасковья Ивановна. — Вы уж простите меня, ваше сиятельство. — Да не за что вам просить прощения, — рассмеялся я. — Мы все сегодня переволновались. Прасковья Ивановна увела Игната в отдельный дом, который Савелий Куликов построил специально для них. Игнат все еще был не в себе и нуждался в отдыхе. Анюта с помощью Лизы быстро накрыла на стол, и мы сели ужинать. Сразу после ужина я пригласил Чистякова в свой кабинет. Волчок увязался с нами. Лунный волк разлегся на мягком ковре, поглядывая то на лесника, то на меня. — Значит, это вы увезли господина Оладушкина из столицы, Макар Петрович? — спросил я лесника. — Я, — кивнул Чистяков. — Тимофей сам меня попросил. Ему до ужаса надоело служить в министерстве, а жить вместе с Гюнтерами он больше не мог. — Вы ведь их видели, господин тайновидец? — Видел, — усмехнулся я. — А куда вы отвезли Тимофея Григорьевича? Полиция целые сутки разыскивала его в лесу и не нашла. Кстати, вас они тоже искали. — Знаю, — усмехнулся лесник и смущенно кашлянул в густую бороду. — Только я решил, что мне лучше не попадаться им на глаза. Вот и отсиделся в лесу. А Тимофея я отвез в его домик. Наверное, он и сейчас там. В голосе Чистякова промелькнула легкая неуверенность. — Вы говорите о доме в лесу? — уточнил я. — Миланка Николич рассказала мне, что Тимофей Оладушкин просто нашел этот дом и почему-то сразу стал считать его своим. — Так оно и было, ваше сиятельство, — кивнул лесник. — Это и удивительно. Я в Зубровском лесу 20 лет служу, и никакого дома там никогда не было. Тимофей много лет ко мне за грибами приезжал. Заходил ко мне в сторожку, там мы и познакомились. Я его знал еще до того, как он с Гюнтерами связался. Душа человек, добрый, понимающий и не важничает никогда. Потом женился на этой немке и как будто подменили его. Грустным стал, задумчивым. Но ко мне ездить не перестал. О своей жизни больше ничего не рассказывал, но я и без того видел, что худо ему. А тут, в середине августа... Как раз белые грибы пошли. Я и послал зов Тимофею. Приезжай, мол. На следующий день он прикатил и сразу в лес. Я с ним не пошел, не стал мешать ему отдыхать. А через час он сам прибежал, радостный, светится весь. У меня, говорит, теперь дом есть. — Думаю, это вас удивило, — полюбопытствовал я. — Еще как, — кивком подтвердил Макар Петрович. Я даже подумал, не тронулся ли Тимофей часом. А он меня тормошит. Идем, я тебе дом покажу. Я и пошел с ним. Привел он меня на поляну, а там и в самом деле дом стоит. И не просто дом, а терем. Такие только в сказках бывают. Небольшой, но красивый на загляденье. И что удивительно, ваше сиятельство, я эту поляну отлично знаю. Каждый год не по одному разу на нее заглядывал. Не было там никогда никакого дома. Лесник пристально посмотрел на меня. — Верите мне? — Мне приходилось сталкиваться с похожими чудесами, — кивнул я. — Игнат прямо так мне и сказал, — улыбнулся лесник. Поэтому я и решил к вам приехать, а не в полицию. Полиция мне бы ни за что не поверила. — Пожалуй, — согласился я. Самая вероятная версия сразу же пришла мне в голову. Скорее всего, в Зубровском лесу открылось магическое пространство, и Тимофею Оладушкину повезло на него наткнуться. Эта версия отлично объясняла внезапно появившийся дом. — Макар Петрович, вы можете показать на карте место, где стоит дом Оладушкина? — спросил я. — Зачем на карте? — удивился лесник. — Я вам на месте покажу. Только я ведь не все успел вам рассказать, ваше сиятельство. Дом-то снова исчез вместе с Тимофеем. — Вот оно что, — нахмурился я. — Получается, магическое пространство снова закрылось, и Тимофей Оладушкин остался внутри. Неудивительно, что он не откликнулся на зов. У меня оставался только один выход. Нужно было самому ехать в Зубровский лес и попытаться найти Тимофея Оладушкина. Макар Чистяков мог бы мне в этом помочь, но я не знал, могу ли я доверять леснику, которого видел впервые в жизни. Конечно, Чистяков спас Игната и сам приехал ко мне, но сомнения в его честности, тем не менее, оставались. Волчок внимательно поглядел на меня и как будто угадал мои мысли. Он тихонько взвизгнул и заколотил хвостом по ковру. Затем поднялся, подошел к Макару Чистякову и ткнулся мордой в его широкую ладонь. Своим поведением лунный волк как будто говорил мне: «Смотри, тайновидец, этому человеку можно верить». «Сделаем так», — улыбнулся я. «Вы останетесь ночевать у нас, а утром мы с вами поедем в Зубровский лес. Покажете мне поляну, на которой стоял дом Тимофея Оладушкина. Вы согласны?» «Конечно, господин тайновидец», — не колеблясь, кивнул лесник. «Тогда предлагаю отдохнуть. Уверен, что дом уже приготовил для вас комнату, и вы без труда найдете ее». Заметив недоумение Чистякова, я усмехнулся. «У меня тоже не самое обычное жилище, Макар Петрович». Рано утром мы с Чистяковым отправились на поиски Оладушкина. Несмотря на то, что лесник знал дорогу, я не утерпел и сам сел за руль мобиля. Очень уж мне хотелось опробовать наше новое приобретение. Зубровский лес вытянулся широкой полосой вдоль северного берега залива. Мобиль уверенно катил по расчищенному пути к Приозерской крепости, а справа теснились заснеженные елки. — Сверните здесь, ваше сиятельство, — сказал лесник. Я притормозил и свернул на узкую лесную дорогу, над которой нависали ветки деревьев. На дороге я заметил припорошенные снегом следы полицейских машин. Вдруг что-то белое мелькнуло слева и быстро запетляло между деревьями. Я нажал на тормоз, и мобиль остановился. — Что это? — спросил я Чистякова. — Заяц! — улыбаясь в бороду, ответил лесник. — Здесь их много. Точно такое же пятно вчера промелькнуло в темноте возле моего дома. Вряд ли это был заяц. В парке на Каменном острове они не водились. Разве что Косой приехал вместе с Игнатом и лесником в кузове мобиля. Но Чистяков спокойно смотрел вперед, и я не стал ничего говорить ему о моих сомнениях. Лесная дорога привела нас к сторожке лесника. Это была небольшая бревенчатая изба в два окна. Одним боком она словно прислонилась к высокой елке. «Дальше только на лыжах, ваше сиятельство», — сказал лесник. — На лыжах так на лыжах, — согласился я, выпрыгивая из мобиля. — У вас даже собаки нет. Не скучно вам здесь одному? — В лесу не бывает скучно, — серьезно ответил Чистяков. — Лес всегда живой, даже зимой. Нужно только приглядеться. Он мельком взглянул на мои городские сапоги. — Наденьте валенки, Александр Васильевич, в них сподручнее. В толстых войлочных валенках ногам сразу стало тепло. Мы с Чистяковым встали на лыжи и след в след пошли по узкой, заметенной снегом тропинке. Широкие охотничьи лыжи легко скользили по рыхлому снегу. Пар белым облачком вылетал изо рта вместе с дыханием и таял в морозном воздухе. — Здесь недалеко, — оборачиваясь, сказал Чистяков. — Не привыкли ходить на лыжах, ваше сиятельство? — «Ничего, приноровлюсь», — улыбнулся я. Тропинка миновала мелкий березняк. Наверное, летом здесь было болотце, но сейчас оно замерзло, и его замело ровным слоем снега. Затем местность пошла на подъем. Идти стало тяжелее, лыжи все чаще проскальзывали назад. Тропинка нырнула в густой темный ельник. — Здесь летом маслят не счесть, — сказал Чистяков. — Тимофей всегда отсюда полную корзину приносит. Почти пришли, ваше сиятельство. Заснеженные елки расступились, и мы вышли на небольшую лесную поляну. Со всех сторон ее окружали высокие деревья. — Вот здесь Тимофей нашел дом, — сказал лесник. — А теперь, сами видите, ничего. Поляна была пуста. Только одинокая цепочка лисьего следа наискось пересекала ее. — Подождите меня здесь, — сказал я леснику и, тяжело передвигая ноги, вышел на открытое пространство. Чистяков послушно остался на опушке. Опираясь на лыжные палки, он внимательно следил за мной. Я выбрал в качестве ориентира высокую сосну на другом краю поляны и пошел прямо на нее. Примерно на половине пути я почувствовал, как невидимая сила мягко отталкивает меня. Лыжи сами собой поворачивали в сторону. — Знакомое ощущение, — усмехнулся я. — Именно этого я и ожидал. Точно так же меня отталкивало магическое пространство в подвале заброшенной алхимической лаборатории, когда я искал там туннеланцев. — Не упрямься, — тихо сказал я невидимой границе. — Если уж магия привела меня сюда, значит, я должен увидеть, что ты там прячешь. Удивительно, но мои слова подействовали. Невидимая магическая граница поддалась, а затем лопнула с тихим хрустальным звоном. Я сделал еще один шаг и удивленно покачал головой. Заснеженная поляна осталась прежней, но теперь на ней стоял сказочный терем с резными наличниками вокруг окон и широкой верандой. Над кирпичной трубой весело курился дымок. В доме топилась печь, а значит, кто-то там жил. Глава 20. Лыжи я оставил у крыльца. Стряхнул снег с валенок и громко постучал в дощатую дверь. — Это ты, Макар! — откликнулся из терема удивленный мужской голос. Он подождал, будто ожидая ответа, затем добавил. — Входи, не заперто! Когда я вошел, Оладушкин подскочил на табурете и испуганно уставился на меня. Чиновник выглядел непримечательно. Удивленный человек лет 50, среднего роста, вот и все, что можно было про него сказать. Из-за русой бородки, в которой обильно пробивалась седина, он был похож на сельского врача или интеллигентного преподавателя гимназии. Я удивленно нахмурился, не понимая, что Миланка Николич могла в нем найти. А потом увидел его взгляд и понял. Даже испуганный моим появлением, Оладушкин смотрел на меня светло и открыто. Я заметил в его взгляде притягательную сумасшедшенку, перед которой трудно устоять женщинам. — Кто вы? — наконец спросил Оладушкин. В трех шагах от него возле гудящей печки лежал топор с длинной ручкой. Но Оладушкин даже не взглянул в ту сторону. Я улыбнулся, чтобы успокоить его. — Граф Александр Васильевич Воронцов. — А вы Тимофей Григорьевич Оладушкин? — Да, — ответил чиновник, и в его глазах вспыхнуло любопытство. — Вы внук Игоря Владимировича. Вас еще называют тайновидцем. — Да, — с улыбкой кивнул я. Оладушкин облегченно выдохнул и засуетился. — Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Хотите чаю? — Настоящая заварка у меня кончилась, и я не догадался сделать запасы. Но я завариваю стебли малины, это ничем не хуже. Игорь Владимирович много рассказывал мне о вас. Я мечтал с вами познакомиться, и вот... Но как вы меня нашли? Это было трудно, честно признался я. В конце концов, мне помогла случайность. Лесник Чистяков так беспокоился о вас, что приехал ко мне и во всем признался. Он показал мне эту поляну. Я надеялся, что Макар Петрович что-нибудь придумает. Радостно улыбнулся Оладушкин. Он поставил